Сергей Павлович Королёв, главный космический инженер Земли. Родился в Житомире, Российской империи, 12 января 1907 года. Умер в Москве, СССР, 14 января 1966. Для пятилетнего Серёженьки было потрясением увидеть ожившую сказку о ковре-самолёте. Он долго рассказывал бабушке о полёте авиатора Сергея Уточкина в Нежине. «Это машина с крылышками, и в ней сидел человек!» Так небо вошло в жизнь Королёва. Любознательный и шустрый мальчишка стал конструировать и сам летать на планерах с 14 лет. А в 17 лет сделал чертёж безмоторного самолёта К-5, одобренного на реализацию экспертной комиссией. Отучившись 2 года в Киевском политехническом институте на факультете авиационной техники, Сергей перевёлся в Московское высшее техническое училище, МВТУ, имени Баумана, сегодня МГТУ имени Баумана. Он защитил диплом под руководством знаменитого конструктора самолётов Туполева. Юный Королёв первым создал планер СК-3 «Красная звезда», на котором был выполнен трюк «Мёртвая петля». Однако настоящим открытием для изобретателя стало знакомство с Циолковским. О нём подробнее в главе Константин Эдуардович Циолковский, основатель мировой космонавтики. Именно он вдохновил Королёва на создание ракет с жидким топливом. Юный Сергей вместе с ещё одним энтузиастом Фридрихом Цандером создали в Москве группу изучения реактивного движения — ГИРД. В 1933 году был произведён удачный пуск первой в истории страны ракеты. Через несколько лет Королёв возглавил отдел ракетных летательных аппаратов в новом реактивном научно-исследовательском институте. Он разрабатывал ракетный истребитель-перехватчик, который мог летать на больших высотах. Однако из-за ложного обвинения конструктора арестовали и отправили в тюрьму, где он продолжал работать в так называемой «шарашке» для инженеров. Спустя 6 лет Королёва выпустили. Мечта о покорении космоса никогда не оставляла Сергея. После войны он работал ведущим конструктором секретного бюро по разработкам межконтинентальных ракет в городе Подлипки. Сегодня он назван его именем — Королёв. Под руководством учёного была запущена первая в стране баллистическая ракета «Р-1». 4 октября 1957 года свершилось эпохальное для всего человечества событие. С космодрома Байконур в космос был отправлен первый искусственный спутник Земли. И своим созданием он обязан Королёву. С именем этого человека неразрывно связано слово «первый». В 1959 году с помощью автоматической станции «Луна-2» был впервые зарегистрирован солнечный ветер, а «Луна-3» сделала первые в мире фото обратной стороны Луны. В следующем году инженер отправил за пределы планеты первых вернувшихся целыми и невредимыми собачек — белку и стрелку. ВДНХ — выставка достижений народного хозяйства. Особенное космическое место в столице. Именно тут находится павильон «Космос», возле которого установлена модель ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин впервые совершил полёт. Недалеко от выставки расположился мемориальный музей космонавтики и возвышается монумент покорителям космоса, а также протянулась аллея космонавтов. Есть поблизости и знаменитая гостиница «Космос». Совсем рядом, на Первой Останкинской улице, можно увидеть и сам мемориальный дом музея академика Королёва. В этом доме великий конструктор прожил 6 лет, с 1959 по 1966 год. 1961 год стал триумфом Советского Союза и конструктора Королёва. Состоялся первый в мире полёт человека в космос на корабле «Восток-1». Им стал Юрий Гагарин. О нём подробнее в главе «Юрий Алексеевич Гагарин. Первый человек в космосе». Уже через 2 года вне Земли побывала первая женщина на планете — Валентина Терешкова. Подробнее о ней в главе «Валентина Владимировна Терешкова. Первая женщина в космосе». В 1965 году на корабле «Восход-2» Алексей Леонов совершил первый выход человека в открытый космос. Королёв успешно отправил за пределы Земли 11 космонавтов и на этом не остановился. Он хотел покорять Вселенную, конструировал аппараты для исследования Луны, Венеры, Марса, Луна, Венера, Марс и других планет, зонд. Сергей Павлович состоял у истоков создания орбитальных станций, в частности, разрабатывал космический корабль «Союз», в котором можно было бы работать без скафандра. Многие идеи гениального инженера были реализованы после его смерти и воплощаются по сей день. Вот такой незаурядный мальчик был Сергей Королёв, который ввёл человечество в новую космическую эру.